Привет, это Денис Умрум Project. Рад всех слышать с той стороны. Давно не слышались, честно сказать, не виделись. И вот опять пришло время рассказать вам, что случилось в последнее время в open source и более конкретно в Linux сообществе. Пожалуй, самая большая новость за прошедшие дни — это то, что KDBus в окончательном будет ядре. Про Хартман ставил очередной патч-сет, который выйдет, наверное, уже в ядро 3.19. В 3.18 уже, скорее всего, его не будет. И самое главное изменение — это то, что KDBus можно обращаться не как к девайсу DKDBus, а уже есть сетофайловая система, которая будет в каталоге SysFS KDBus. Так уж есть уже поддержка мультикаста, поддержка прямой доставки сообщений, множество изменений. Пожалуй, самое главное я расскажу. Конечно же, большинство сразу же догадало, что производительность чего-то в ядре и в user space — это две большие разницы, как говорится. И, конечно же, KDBus в этом дает очень большой выигрыш. Также есть, конечно же, безопасность, но куда более высокого уровня, из-за того, что, конечно же, процессы ядра, точнее потоки ядра, они более гораздо изолированы в сравнении с тем же процессом в user space. Есть уже поддержка большого количества метаданных. Вот, можно сообщение прямо доставлять по шине. Есть также поддержка мультикаста с очередью сообщений. И также все это можно сделать при ранней загрузке, поместив KDBus в init-ready. Так что, как видите, прогресс идет, все очень хорошо. Как всегда, это не нравится некоторым личностям, которые привыкли к старому, и им как-то в мозги никак не лезет, что о том, что прогресс ушел далеко вперед, и то все, что было до этого, надо выбрать на свалку истории. Это, конечно же, касается SystemTie-хейтеру, я им передаю привет. Но, увы, время и так все расставило на свои места, так что еще раз я очень сильно рад этой новости, потому что это может подвинуть Linux на новый уровень в плане производительности. По сути, если в будущем можно вполне по KDBus гонять аудио-видео стримы, потоки там, ну, и всякие другие данные очень быстро, так что я думаю, руками за. Так, дальше переходим к самой хорошей новости, точнее даже не новости, а серии новостей. Это Debian. Мне кажется, уже пора снимать какой-то сериал драматический и серию сериалов, то есть там в разные моменты времени, там сначала, к середине, ближе к концу, чтобы как-то очень более широко рассказать, что там случается в последнее время с проектом. Мы, пожалуй, пойдем сначала и расскажем, как все начиналось. В Debian наконец-то созрели они для смены системы инициализации. Было также несколько вариантов. То есть оставить все как есть, внедрить Upstart или SystemD. OpenRC изначально вроде там бы тоже фигурировало, но не было принято из-за того, что она чисто кинду специфическая и по сути не является ничем новым, так как тоже используют те же самые инискрипты. Были несколько голосований, победителя не было, голосы разделились между SystemD и Upstart, потому что в составе технического комитета Debian есть 3 человека с компанией Canonical, вот, которые там и работают сейчас, и работали до этого, и в общем-то тоже, SystemD тоже не хватало поклонников того, чтобы победить. Ну и вот в конце концов это все надоело, голоса как привычно разделились, было очень много голосования, и глава технического комитета, который имеет два права решающего дополнительного голоса, то есть может голосовать двумя голосами против одного, он взял и проголосовал за SystemD, и в итоге SystemD победил. Мы, конечно, это уже обсуждали не один раз, но я сделал такой небольшой экскурс в историю, чтобы показать вам, с чего все, собственно, начиналось. Дальше это, конечно, всех не устроило, началась какая-то истерика, начались всякие там обвинения между членами проекта, между разработчиками, да и простым пользователем тоже. Очередные битвы в рассылках и всякие прочие нехорошие вещи. Это очень с тем, что Ян Мердок, который является также автором множества проектов и известный, наверное, вам утилиты APT и EPGG, которые являются краеугольными камнями пакетной системы Debian, они, собственно, Ян Джексон захотел, чтобы был референдум среди разработчиков. То есть не то есть только между членами технического комитета Дебиновского, а между всеми разработчиками Дебина, которых уже, наверное, больше 1000 человек на это время. То, что не могу сказать. Ну и после этого ничего не поменялось. Проголосовали, но SystemD оказался опять победителем. А голосование было по поводу, стоит ли ограничивать ценой синхронизации или же поддерживать опционально для, например, некоторых пакетов, несколько их. Ну, не суть. Как бы судьба злая, ничего не вышло, и они наконец-то... Они, в смысле, сторонники СНТ, получили окончательную победу. После этого, конечно же, бои не стихли. Были попытки бойкотирования. Мы уже рассказывали в предыдущих выпусках, что создавали сайты там Debian Fork, Boycott SystemD, там, ну и куча прочих. Дальше продолжались бурные обсуждения с кучей обвинений. Ну и наконец-то начались входы разработчиков. Я даже не могу вспомнить таких всех имена. Мы зачитаю. Это был Колин Уотсон, Рас Олбери и Тоу фон Хин. Эти первые разработчики, которые покинули Debian. Рас Олбери заявил о том, что он выходит из технического комитета. Причины, конечно же, очень сильное обсуждение и там угрозы, и плохие пожелания в рассылке. Все это отнимает много времени, и которого не хватает на работу и личную жизнь. А Тоу фон Хин также заявил о выходе. Он участвовал 14 лет, представьте себе, только 14 лет в Debian проекте. Также та же самая причина, по сути, повышает эмоциональное давление и нет времени для нормальной жизни человеческой. И Колин Уотсон, который хотел, чтобы Debian пришел на Upstart, также ушел с их комитета. Говорит, что больше нет интереса к участию в проекте. Ну и не может терять время этой работе. Вот. Это было до финального голосования по поводу, можно ли внедрять другие системы реализации параллельно с SystemD. Дальше вроде бы там еще кто-то ушел. Я пока не... что-то не проминаю его имя. Там еще вроде бы как-то один человек ушел в 6 степени. То есть ему все это окончательно надоело. Вот. Ну и, конечно же, после голосования, вот, как раз все уже было решено, с нижнего комитета ушел Ян Джексон. Человек, который активно поддерживал Upstart, потому что он, собственно, являлся сотрудником Canonical. Наверное, он как-то спонсировался для этого. Ну, я это не знаю, так просто предполагаю. И в итоге все закончилось на том, что ушло несколько человек, некоторые с большим опытом. Вряд ли Debian так сможет легко и просто их заменить в ближайшее время. Ну, что ж потом сказать. Мне кажется, это следствие политики Debian о том, что они откладывают очень часто решения, важные для жизни проекта. С одной стороны, можно понять, у них нет большого количества денег, чтобы самим активно участвовать в разработке, они больше занимаются пакетированием и некоторыми дистро-специфическими вещами, а так вот просто влиять на большие open-source проекты, как себе это может позволить, например, Red Hat. такой возможности у них нет. Вот. Итого, это ушли 5 человек. 5 человек, которые очень много значат в техническом плане. Множество есть разговоров о форке, Debian, но я лично в это не верю, потому что это очень большая работа. Содержать подобную инфраструктуру, репозитории, поддерживать все это в работе, непростая задача. Те люди, которые говорят о форке, точнее кричат там о форке, большую истерику и там на практически на всех основных сайтах, в основном почему-то русскоязычные, я не знаю, почему так сложилось. Вот, они очень сильно кричат о форке, потому что, ну, Debian убивает Linux теперь, то есть Red Hat массово внедряет System.D, как бы они приходят к каждому домой и прямо там по дому пистолеты внедряют. Смешно, правозвол. Вот. Ну теперь, вернее, Debian будет другая жизнь. Ключевые люди ушли, будут новые, посмотрим, в какую сторону они их поведут. Debian, ну, конечно же, хотелось бы, чтобы он проект жил. Конкуренция — это большая движущаяся сила для open source в том числе, да и не только для open source. И желаем только всего хорошего. Посмотрим, как это будет. Ну и обращаясь к хейтерам, ну что же, пора наконец начать что-то делать, потому что время идет вперед, и писать какие-то скрипты инициализации в 2014 году на Bash, точнее уже 15 на дворе. Слушайте, это не серьезно. Мне это напоминает извозчику в Лондоне, которые очень сильно протестовали против первых автомобилей. Ну что ж, протестовали, а потом все равно пришли на них, потому что это было удобно и практично. Вот такие вот пироги. Дальше мы идем в мир дружеский, хотя он не всегда к нам дружеский. Это мир BSD-систем, мир FreeBSD в данном случае. FreeBSD получила всего-навсего $1 млн. Да, вы не услышались, $1 млн пожертвования от бывшего CEO мессенджера WhatsApp Яна Кома, который этнический украинец, так как родился в Украине. Что, да, это очень хорошо, что люди не забывают свободные проекты, которые им приносили знания, известность, ну и другие этнические вещи. Вот. Ну и да, это очень хорошо. С другой стороны, я пока что придержу это мнение, а мы пойдем дальше вперед. Следующая новость тоже касается FreeBSD. Звучит немножко странно, как тоже, если бы это был, не знаю, 10-й год, тогда было бы, было, наверное, нормально. 10-13 год это было нормально, зачем? Ну, в 2014 году, близкому завершению в 2014 году, добавлять GNOME 3 в порты, это как-то странно, по крайней мере. Точнее, не то, что странно, а просто несколько выводит из себя. Потому что столько времени прошло, и они только сейчас добавили это в свой дистрибутив. Это просто какой-то маразм. Ну, говорят, ведется работа уже к портированию ветки 3.15. Ну, наверное, тоже через лет так 5 увидим. Вот. Ну и, конечно же, также у них есть на выбор Cinnamon или Mate, но обескураживающая совершенно новость. Вот. Это возвращаясь к деньгам. Ребята, если вы будете далее работать такими ударными темпами, то, мне кажется, никакой $1 млн вас просто не спасет. Вы ее просто попьете и перейдите. Потому что работать вы реально не хотите. Все как-то продвигается, ну, очень медленно. Да. $1 млн можно неплохо погулять, но и сделать качественный, классный, свободный софт, например, тоже чего нет FreeBSD, тех же систем реализации типа KVM, Xen, мне кажется, не так уж легко, даже если у вас есть деньги. Мне кажется, деньги здесь, ну, это, конечно же, поможет, да, сделать инфраструктуру, там, может, напишешь некоторые хорошие софт, но они ничего не поменяют, потому что в мире Linux уже крутятся гораздо большие деньги. Там его сопредкомпании, которые зарабатывают уже миллиарды долларов. Не, далеко не один. Тоже Red Hat, Google и Intel. Вот. А они не вкладываются в те же компании FreeBSD, потому что там нет гарантии, что конкурент крутит ваши исходники, запишет что-то свое и, собственно, получит теоретические преимущества. А здесь, когда патчи возвращаются, я имею в виду софт с GPL лицензиями, вы имеете патчи с улучшением и можете совместно работать, не боясь, что конкурент получит над вами преимущество. То есть сотрудничество на паритетных условиях — это очень хорошая штука. И это как раз то, чего нет в GPL лицензиях. Можно вечно спорить о том, что лучше GPL и BSD, но мне кажется, наиболее корректное сравнение — это такое. GPL — это брак, то есть у вас тоже есть какая-то либо свобода, но есть обязательство брака. То есть вы там не можете ходить налево или заниматься всякой прочей фигней. А BSD — это что-то наподобие свободной любви. То есть, когда надо есть любовь, а когда ну, надоело, можно испытать что-нибудь другое. Вот как раз это я имею в виду в сравнении GPL и BSD. Конечно, это также большой дискуссионный вопрос, но, как мне кажется, большинство людей разумных выбирает все-таки брак. Вот так. Хорошо, давайте перейдем к чему-то более хорошему, интересному. Блудный сын вернулся. Проект FFmpeg вернулся в репозиторию Ubuntu. Точнее, вернется. Прошу прощения. В репозиторию Ubuntu 15.04. И это очень хорошая новость. Потому что если вы используете Ubuntu, то там есть libavi проект, который был форкнут вроде бы 2 или 3 года назад, и они разделились у них с FFmpeg. У них была поначалу общая кодовая база, а потом так получилось, что FFmpeg старался взять лучшие из них двух. То есть он старался взять лучшие с себя и libavi, чтобы все это смешать и взять действительно лучший друг проекта и предоставить пользователям. А libavi развивался более обособленно, более самостоятельно, и это ничему хорошему не привело. Как видите, наконец-то они приняли нормальное решение. Каноника — компания, от которой иногда тяжело ждать нормальных решений. Как видите, в этом случае разумность преобладала. Вот. Ну, тоже можно как-то поставить Ubuntu. Скорее всего, я не Ubuntu, потому толком не знаю. И вы можете уже в апреле 2015 года нормально получить вместе с новой Ubuntu и FFmpeg из коробки, что тоже очень хорошо. Также вроде бы у Debian раньше случилась та же самая история, и, видимо, Canonical просто взял и пошел за Debian, чтобы, собственно, а зачем париться и делать что-то свое. Это так, укол к пользователям Ubuntu. Идем дальше. Дальше у нас Firefox, хороший, один из лучших браузеров в современности. Я это говорю без рекламы, это мое мнение, и оно основывается на технических деталях, а именно потреблении памяти, нормальный более-менее интерфейс и работа не на топовом железе с новейшими процессорами и кучей оперативной памяти, с чего, например, нужно для Chrome. Но Opera — это вообще-то бредая тень Chrome теперь. Смысл использовать Opera сейчас я не знаю. Если вы знаете и используете Opera сейчас, то напишите мне, пожалуйста. Я теперь не буду ждать комментариев, потому что я не понимаю, зачем сейчас использовать реально Opera. Хорошо. С Google у Firefox изначально длинная история. Они раньше были очень большими друзьями, потому как Google платил Firefox за то, что использовался поисковик Google Firefox изначально. Вот. Ну а после того, как появился Chromium, Google нет смысла больше спонсировать конкурента, ну и, собственно, работа прекратилась. Вот. Ну и, конечно же, Mozilla некоммерческий проект, им надо как-то на что-то жить, надо как-то содержать сервера. Напоминаю, у них есть встроенная поддержка синхронизации закладок, паролей, истории и прочего. И это тоже где-то надо облако держать за что-то. То есть им облако никто за бесплату не предоставляет. И Firefox решил посмотреть в сторону Yahoo, Baidu, китайского поисковика, и Яндекса. И подписал с ними договор, где прописано, что в Штатах будет Yahoo изначально, в России, Украине, Белоруссии, Казахстане Яндекс, а в Китае Baidu. Неплохой выбор. Ну, собственно, мне кажется, больше так особо нечего выбрать. Вот. И это хороший, здравый шаг. Вот. Какие-то деньги примерно. Здесь ты пишешь, что в 2012 году они получили $304 миллиона. Ну, на эти деньги можно, конечно, неплохо прожить, даже если вы опенсорсный проект. Вот. Это еще не все в Firefox. Там у них недавно был скандал о том, что внедряется реклама. То есть на плитках вашем, если вы первый раз открываете Firefox, то у вас есть быстрые закладки для сайта, которые вы посещаете очень часто. А если у вас у них нет, то вам можно, может быть, предложена реклама в виде тоже Facebook, BBC, не знаю, там, Twitter и прочих. Да, это тоже стоит денег, но проблема в чем? Я, в принципе, не осуждаю Firefox за рекламу, но мне кажется, не надо брать пример с того, как делает, что делает с Google с Android. То есть он облеплен рекламой практически везде, и мне это действительно раздражает, я вырезаю рекламу своего Android. Призываю вас делать так же. Вот. И, собственно, дистрибутивом, в который поставляется Firefox по умолчанию, это не совсем нравится, потому что какая-то сторонняя реклама, это мусор просто с их точки мнения, и я тоже их понимаю. Я тут стою немножко больше на стороне дистрибутивов, потому что они являются пострадавшими в данном случае. То есть у них какое-то приложение показывает рекламу, которая, собственно, ну, может, очень не нравится многим. Как вообще это решилось, я не знаю. В проекте Fedora до сих пор вроде бы идут дискуссии, и там вообще-то еще одна проблема. То, что Firefox не дает патчить исходники браузера. То есть если вы хотите что-то изменить или поставить свою эмблему или впилить какую-то рекламу, вы не имеете права по лицензии. И это тоже многим не нравится, и делает аналогии со свободным, точнее, не свободным софтом. И как с этим решать, это тоже большой дискуссионный вопрос. То есть вы, если хотите что-то выпилить в Firefox, вам нужно делать форк, как это сделано, например, Debian со Sysadmin. И вряд ли это тоже очень многим понравится. Я не знаю, если честно, насколько людей сейчас много используют Sysadmin, но были вроде бы очень большое количество постов, как, например, поставить Firefox в Debian изначально. То есть людям не нужен какой-то там Sysadmin с другой эмблемой и с другими там не знаю, тулбарами и с чем-то. То есть в общем-то Firefox — это известный, узнаваемый бренд, и надо как-то его по-прежнему содержать на что-то. Вот. Дальше, собственно, мы идем к еще к тому факту, что либо надо его чем-то менять, а у меня, собственно, не на что, потому что Chrome и Chrome как-то не очень соответствует свободным лицензиям, и делать Chromium по умолчанию вроде бы пробовал Ubuntu, но с ними что-то не срослось, и все равно они вернули Firefox по умолчанию. Так что с этим делом есть большие проблемы, и тут как в сказке: пойдешь в одну сторону, потеряешь одно, а получишь другое. И если пойдешь, например, в другую сторону, то опять что-то получишь, что-то потеряешь. И надо очень хорошо думать, как поступить в этом случае. Вот такая вот грустная история. Дальше очень хорошая новость, классная, просто в том, что Джоа Таблет наконец-то решили выпустить свой планшет на Linux. Это хорошая и очень большая эпическая новость. И в том, что все очень классно, все круто. Я очень сильно рад за них в том, что они собрали наконец деньги. Вот. Деньги были, собственно, где-то порядка, им нужно было, сейчас посмотрю. Вроде бы там, даже не помню, сколько им было нужно, но вроде бы где-то 100-150 тысяч долларов. А сейчас они собрали уже... им нужно было 380 тысяч долларов, прошу прощения. Сейчас они собрали 1 189 000 долларов, что очень много. И, собственно, вообще-то супер, что говорит о том, что вот, действительно, если захотят, то могут. Планшет, собственно, хорош, все классно, на свой Fish OS. И они делали действительно очень большую работу. Выглядит он неплохо, выглядит стиль немножко последних Nokia, N900, N950. Ну, вы помните, что Джо это бывший сотрудник компании Nokia, которые ушли и не хотели погибать вместе со своим вендором. Конечно, все же помнят, что сделала Microsoft с Nokia. Ну, они сами избрали этот путь, так что незачем жалеть. Пару слов о самом планшете. Самое главное, мне кажется, то, что это интеловский процессор. 1.8 ГГц, 4 ядра. Мне кажется, немножко странновато сам факт, сколько оно будет жить в батарее. Все-таки они так нормально потребляют ресурс, и очень много зависит от самой ОС. Там, например, Joe OS, и она говорит о том, что вот, наверное, уже надо что-то менять. Дальше что-то, наверное, надо делать с другими ресурсами. Наверное, поначалу давайте сделаем еще, например, по характеристике. 2 гигабайта оперативной памяти, 32 гигабайта встроенной памяти, слот расширения для карт. Экран 7,85 дюйма, точнее, практически 8 дюймов. 330 ppi, и это, собственно, расширение 1048 на 1536. Также есть основная камера 5 мегапикселей, фронтальная 2 мегапикселя, батарея 4300 мАч, и сам размер 203 на 137, а толщина 8 мм. Собственно, вы имеете на руках неплохой девайс. Еще очень большой минус о том, что, кажется, мне это нет 3G, 4G. Но это не актуально для жителей больших городов, где его, собственно, практически нет. А в некоторых странах его нет вообще. То есть, ну, это тогда не влияет на ситуацию. Стартовая цена составляет $189 всего. А уже в продаже она будет стоить, наверное, 250. Что касается сравнения с конкурентами, да, это очень круто. И, собственно, мне кажется, стоит брать. Стоит брать, потому что ничего больше нет. У вас есть только Android, который адски жрет батарею. И нет сил просто что-нибудь с этим делать. Ну, как реально оно работает, сколько батареи потребляет, я не знаю пока. Будем дальше посмотреть. Но все-таки идея очень хорошая, задумка. Джоа молодцы, большие. И ждем от них новых продуктов. Дальше мы идем в мир KDE. Разработчики говорят, что они больше не будут поддерживать версии KDE 4. Они полностью концентрируются на 5-й, и версия 4.14.3 это последняя версия, которая будет в 4-й ветке. Дальше уже 5-я и немножко другие задачи. Вкратце, 5-й версии KDE. У нас есть видеообзор. Можете посмотреть, как она выглядит на нашем ютубском канале. Вот, но для тех, кто не захочет, я не занимаюсь таким уж прямым пиаром. это очень сильно напоминает Windows 8. Настолько сильно, что просто подташнивает в некоторых местах. Я не знаю, зачем стоит копировать всю эту Windows, все эти плоские интерфейсы, всю эту серость. Это выглядит странно, мне кажется. Есть такая шутка, почему 5 KDE не похож на Windows 10? И ответ: потому что Windows 10 не был, когда уже начиналась работа над 5 KDE. Мне кажется, это несколько позорно. Позорно вообще-то, очень сильное копирование. Мне кажется, в четвертых кетах было копирование куда меньше от Windows интерфейса. А тут... Увы. Ну, если будем понравиться, и если что, тогда... Гномовский мир сейчас куда более развит, мне кажется. Это Гном 3, это Cinnamon, это Mate. Приходите куда есть. А LXQT тоже живет и здравствует, но там функционал очень сильно напоминает первые версии 4 KDE. То есть функционал Scoot как-то оно выглядит очень сильно похожим на первые 4 GED, то есть ничего концептуально нового нет. Как этим пользоваться, я для себя не представляю. Конечно же, последний выбор всегда за вами. Дальше мы идем к Google. Неплохой язык. Немножко я его пробовал с ним работать, но очень мало. Собственно, в чем новость? Новость в том, что они наконец-то взяли и перешли на Git. Да, 2014 год, опять напоминаю. Если кто слушает нас в будущем. Да, это 2014 год, и они наконец-то пришли на Git. Правда, с Меркуриева. Еще 3 Макса. Но все-таки, да, Git становится стандартом де-факто. Это очень хорошо, потому что это открытый продукт, имеет большую историю. И мы, собственно, рады. Я рад. Язык Go, да, он хорош. Раньше был на GoCode, но все знаете, что с ним случилось. Кладбище гугловских проектов очень огромное. Скоро станет, наверное, еще больше. Не знаю, зачем они это делают. Ну, это лучше спросите Ларри Пейджа и Сергея Брина. Им, наверное, известно куда больше меня. Все переехало на GitHub. Даже Вики будет на GitHub. Ну, в принципе, а что? В Markdown'е очень неплохо можно писать. И, собственно, тут больше нечего сказать. Да, ну и еще напомню тем, что кто не в курсе, что Go скоро будет нативным для Android. Если еще не. Потому что я пятую версию так очень сильно сдалека смотрел. И, может, что-то оттуда уже просмотрел. И оно ускользнуло от моего внимания. Так что Viva Go делайте лучше и чаще. А мы будем радоваться, потому что есть нормальный, открытый, хороший язык. Ну, есть только одно но, чтобы Go также не пополнил кладбище свободных проектов от Google. Ну, тут уже риск такой, как видите. Ну, не знаю, может, комьюнити будет в состоянии продолжить его развитие. Комьюнити пока небольшое, но, возможно, оно станет больше. Так что да, Go хорош. Я не говорю прямо его используйте, но посмотреть как минимум стоит. А, наконец, вам еще одна немножко старенькая новость. Эпическая битва Groupon и Gnome. Я, если честно, не знаю, что это за компания, точнее, до этого момента не знал. Говорят, что она на просторах СНД бывшего Совка очень сильно популярна, и там продают какие-то там купоны, скидки и прочую менеджерскую фигню. Возможно, это да, но я никогда ее не видел. Никогда в жизни. Вот. Что они сделали? Они взяли, просто выпустили свой планшет, который на какой-то закрытой системе, который не имеет ни малейшего отношения ни к Gnome, ни к Linux, ни к этому ПО вообще. И на этом планшете будут какие-то бизнес-приложения. Потом, после этого планшета, они выпустили еще что-то, тоже с этой торговой маркой. И, собственно, все это переросло в борьбу за выживание для гнома, то есть, чтобы никто не использовал другую марку. Сибиргруппон подал около 15 заявок с какой там... То есть гном там с большими буквами, там наполовину большими малыми. И, собственно, все это идет к тому, что, да, как-то они захотели выехать на чужие популярности, но гном тоже не простые наивные люди, они взяли, объявили сбор средств на то, чтобы собрать деньги на адвокатов. За один день они собрали около 90 тысяч долларов, и Groupon такая, как бы сказать вам, сила и уверенность в своих силах несколько подкосила. Они наконец-то пришли к мирному соглашению и говорили, что сменят свою торговую марку на какую-то другую. Собственно, мне кажется, у них хоть большая там компания, куча адвокатов, но они не совсем поняли, на кого наехали, потому что гном хоть тоже там нет кучи денег, и это свободный проект, который использует множество дистрибутивов, и я уверен, что если бы это продолжалось, там Red Hat, у которых тоже есть новый представитель в гноме, да и куча других компаний, они бы им денег точно подкинули. Это была бы долгая, очень долгая битва в судах. Такие вот дела. Вроде ничего нового нет, то бы я мог вам еще рассказать. Такие события сложились в последние дни. Я рад, что вы нас прослушали. Если вы еще не посмотрели наше последнее, предыдущее творение Student in Action, также посмотрите. Надеюсь, оно будет для вас полезным. Ну и если что, держитесь на пульсе, подписывайтесь на наш Twitter, на Google+. Всем всего хорошего и наилучшего. Юзайте открытый софт и будьте свободными. До новых встреч!